тот коллективный труд, который развивает индивидуальности, в то товарищество индивидуальностей, которое создает школу. Причем труд в этой школе построен так же, как во времена Беллини и Рафаэля, когда у великих мастеров были великие ученики. Эта школа, порожденная революцией, возродившая не только подлинно русское искусство, но указавшая, что культура этих товарищей восприимчива к искусству всего мира. Эта школа есть закономернейший социалистический результат последнего десятилетия революции, коммунизма. Наутро мастера идут на работу, в мастерские. У окон столы, за столами художники. У каждого стола прославленного четверо-пятеро учеников. Мастера сидят в нижних рубахах с помощями наружу, иной раз полубосы. В комнатах пахнет махоркой. Творенные на яичном желтке краски — лазури, охры, хроны, умры, баканы красные и зеленые — разлиты по суповым деревянным ложкам, у которых отрезаны ручки. Кисти сделаны из беличьего хвоста, самодельны. Около золота и серебра лежат коровьи и собачьи зубы. Там, где работа недоступна глазу, там употребляется лупа. Ученики следят за каждым движением учителя, за тем, как он кладет золотой блик на глаз или как пишет он плавью, как он сворачивает собачью махорочную ножку, закуривает, прищуривает глаз и медленно всматривается в свою композицию, как в раздумье он запевает «Эх, во субботу!» Мастер говорит иной раз ученикам, юношам и девушкам, заглядывая в их работы. «Ты гляди, что у тебя деется. Нога-то у Кощея больше, чем он сам, а зеленая корова его меньше. Как ты свою композицию делаешь? Ты с какой перспективы работаешь? Покажи. Улучшай тщательность». Мастер берет газету, от которой оторваны углы для собачьих ножек, и расчеркивает на ней палехские законы перспективы и анатомии. Ученики ложатся мастеру на плечи, чтобы удобнее видеть. «Ты гляди, видишь? Вот это да, композиция, понял? В композиции обязательно должно быть такое место, чтобы в глаза бросало, чтобы глазу разлететься. Это? Да, пиши дальше». Мастера задумывают свои композиции и зарисовывают их на бумаге, иной раз на газетном лоскутке. И оттуда переносят на лак, уже без карандашного рисунка, прописывая рисунок белилами, на которые впоследствии будут положены все палехские краски и все золота. Написанные вещи мастера ставят на самое яркое солнце, ибо палехские краски, вопреки вообще краскам, становятся на солнце ярче и полноценнее и меркнут во мраке. После солнца написанные вещи, еще до первой полировки и до золота, идут в высокие температуры сушильных печей. В комнатах тихо, пахнет махоркой. Иной раз возникнет песня в полголоса, в раздумье. Люди трудятся. Так до 16:00. Глава 4. Поднималось солнце. На заре играл пастух в трубу. Урядники, то есть жены художников, доили по дворам коров и гнали их к архитектурно-фресковому второму палехскому музею, то есть к ликвидированной и превращенной в музей церкви. Пастух угонял коров, нетели и овец на пастбище. Женщины, босоногие, поросе, похолодавшие в заре, ложились на часик в постели к теплым мужьям и поднимались за час до мужей, чтобы принести воды, напоить мужа чаем, спечь ему лепешку.